Господин Великий Новгород. Медленно, почти незримо, катит свои светлые воды Волхов, по обеим берегам которого раскинулся старинный русский город Новгород. Молчаливы стены новгородского Кремля, молчаливы маковки глав Софийского собора, молчит голубое высокое небо, распростершаяся над новгородской землей, над Волховым, Ильмень-озером и Чудским озером. Только земля новгородская не молчит. Каждый камень на ней, каждый холмик, каждая археологическая находка рассказывает о вечно живой истории Новгорода. Однако о названии города и времени его основания в исторической и археологической науке нет единого мнения. Дата рождения Новгорода – 859 год, условная, поскольку установлена она только по первому упоминанию города в русских летописях. Но кроме русских летописей есть богатая письменность Византии, и оказалось, что там Новгород упоминается гораздо раньше, 859 года. Например, в житии святого Серафима Сурожского повествуется о нападении на Крым новгородской дружины во главе с князем Бравлиным. «Рать была велика, а князь силен зело. Русы повоевали византийские владения от Херсонеса до Керчи, и с многою силою подступили к Сурожу. Взяли новгородцы и Сурожну у гробницы святого Серафима, князь вдруг был поражен внезапным недугом. Обратися лицо его назад. После того князь крестился, а крестил его сурожский архиепископ Филарет, лицо историческое, много раз упоминающееся в византийских хрониках. Исследования многих российских историков нападение на Сурож относят к концу VIII – началу IX века, а американский византолог Вернадский называет даже более точную дату – 790 год. Поэтому естественно предположение, что сам Новгород возник еще до похода князя, но археологических подтверждений более ранней, чем 859 год, датировки города пока нет. Поэтому даже византийские свидетельства некоторые ученые берут под сомнение. По богатству своему и значению Новгород был вторым городом на Руси после Киева, и владел он самой большой землей русской, новгородской. Она представляла собой огромное государство, которое охватывало весь север нашей страны, от Балтики до Урала, и от Ильмень-озера до Баренцева моря. Однако обширные новгородские земли были скудны, огромные пространства покрывали леса и болота, но предприимчивые новгородцы, ушкуйники, купцы и первопроходцы заводили свои поселения по всему северу. В знак своей силы и могущества город над Волховом воздвиг дубовый храм о 13 верхах, Софию Новгородскую. Когда церковь в 1045 году сгорела, князь Владимир заложил в центре каменного Кремля, южнее Боярских ворот, Софию Каменную. Этот собор тоже горел, но каждый раз поднимался вновь, становясь еще краше и величественней. Где София, там и Новгород. И не зря говорил народ, что до конца XV века дом Святой Софии не имел себе равных ни в новгородской земле, ни в других русских землях. В этом соборе русские князья служили молебны перед отправлением в боевые походы. Его опекал Иван Грозный, но когда город пытался перечить ему, он разорял Святую Софию. По берегам широкого Волхова раскинулся вольный Новгород, и для возведения города лучшего места в этих краях найти было нельзя. Он находился в центре водных путей, связывавших русские земли с западными странами. Через Новгород проходил великий путь из варяг в греки, и город контролировал бескрайние просторы русского севера вплоть до Белого моря. Выгодное географическое местоположение и определило быстрый рост города. Не сельское хозяйство и даже не ремесла, а торговля была внутренним и внешним жизненным нервом Новгорода. Господин Великий Новгород посылал своих купцов на рынки немецких городов и в Бухару. Изделия искусных новгородских ремесленников славились далеко за пределами земли новгородской. Город молился в своих многочисленных церквах, пировал и принимал заморских гостей. Новгород сыграл выдающуюся роль и в создании древнерусского государства, центр которого находился в Киеве. В 882 году новгородский князь Олег, собрав дружину могучую, захватил Киев, обосновался там и сделал его центром государства. Однако значение Новгорода после объединения его с Киевом и другими княжествами, вошедшими в состав древнерусского государства, нисколько не уменьшилось. В борьбе за власть киевские князья часто опирались на Новгород. Здесь они набирали дружины для своих походов, сюда обращались за помощью при неудачах и всегда находили поддержку. В силу общего уклада своей жизни Новгород всегда проявлял стремление к самобытности и самостоятельности. Полухристианский, полуязыческий, но всегда вольный город гуляка, город-купец, город-воин, 300 лет жил под звон вечевого колокола. Под его раскаты шумел на берегах Волхова удалой Васька Буслаев, не веривший ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай. И вернувшийся из своих походов почтенным посадником Василием Буслаевичем. Дерзкая предприимчивость, тяга к странствиям отличают и былиного Садко, богатого новгородского гостя. Новгород и вправду был богатым городом, и зарились на его богатство с востока и с запада. Над крестом средней главы Софийского собора парит металлический голубь. Старинные предания повествуют, что голубь этот — судьба Новгорода. Он всегда хотел быть вольным городом мира, а ему навязывали пожары, разорения и битвы. Монголы, правда, до города не дошли, но зато двинулись на него тучи с Балтики, и в борьбе с вражеским нашествием стал Новгород щитом для земли русской. А во главе войска был поставлен юноша-князь Александр Невский, вся дальнейшая жизнь которого была столь тесно связана с Новгородом, что он почитался своим, хотя и не был уроженцем города.